Сонет 149. «Как ты могла сказать, что нелюбима мной, когда из-за тебя враждую сам с собою, когда лишь о тебе я думаю одной, люблю ли я того, не занят кто тобою, ласкаю ли я тех, кого не любишь ты, когда же ты порой мне гневом угрожаешь, не наполняю ли я, что ты, конечно, знаешь, лишь вздохами своей душевной пустоты? Нет доблести во мне настолько недоступной, чтоб пренебречь на миг служением тебе, когда боготворит все лучшее во мне поступок каждый твой, хотя бы и преступный, но не люби меня. Я вижу, наконец, что зрячих любишь ты, тогда как я слепец».